Ангел-хранитель. Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле, во мгле, что со мною всегда на земле, за то, что ты светлой невестой была, за то, что ты тайну мою отняла, за то, что связала нас тайной ночь, что ты мне сестра и невеста, и дочь, за то, что нам долгая жизнь суждена, вот даже за то, что мы муж и жена, за цепи мои и заклятия твои, за то, что над нами проклятие семьи, за то, что не любишь того, что люблю, за то, что о нищих и бедных скорблю, за то, что не можем согласно мы жить, за то, что хочу и не смею убить, отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой народ и меня, кто запер свободных и сильных в тюрьму, кто долго не верил огню моему, кто хочет за деньги лишить меня дня, собачью покорность купить у меня, за то, что я слаб и смириться готов, что предки мои, поколение рабов, и нежности ядом убита душа, и эта рука не поднимет ножа. Но люблю я тебя и за слабость мою, за горькую долю и силу твою, что огнем сожжено и свинцом залито, того разорвать не посмеет никто. С тобою смотрел я на эту зарю, с тобой в эту черную бездну смотрю, и двойственно нам приказание судьбы. Мы вольные души, мы злые рабы. Покорствуй, дерзай, не покинь, отойди. Огонь или тьма впереди. Кто кличет, кто плачет, куда мы идем? Вдвоем неразрывно, навеки вдвоем, воскреснем, погибнем, умрем.